Третье. Личность без паспорта. Сентябрьское утро было на редкость тихим и прозрачным. И бесконечно голубое небо, и светящаяся янтарной желтизной березовая роща над железнодорожной выемкой у проселочной дороги походили прямо-таки на левитановскую золотую осень. Не хватало лишь речки, да несколько инородно вписывалось в пейзаж, стоящая возле леса оперативная машина милиции. Труп старика обнаружили на опушке рощи путевые рабочие железнодорожного полустанка. Черный, неестественно скрюченный, с обгоревшим лицом, сильно пахнущим ацетоном, он лежал, уткнувшись головой в небольшую кучу золы, оставшейся от недавнего костра. Третий час оперативная группа обследовала буквально каждый сантиметр местности в районе обнаружения, но пожухлая трава и опавшие с березок желтые пятаки листьев не сохранили никаких следов. Единственными вещественными доказательствами являлись осколки стакана из тонкого стекла и пустая бутылка с водочной этикеткой, найденные в траве около трупа. От бутылки и осколков ощутимо несло ацетоном. Немного дал и осмотр одежды на трупе. Карманы заплатанных брюк и поношенного бушлата оказались пустыми. Сомнительной зацепкой для установления личности погибшего могли стать лишь инициалы РК, написанные химическим карандашом на сером лоскутке, пришитом у вешалки бушлата. Обут погибший был в новые кирзовые сапоги, казавшиеся несколько маловатыми для его рослой фигуры. Когда оперативная группа заканчивала осмотр места происшествия, на служебном мотоцикле подъехал Слава Голубев. Антон отозвал его в сторону и, чувствуя какую-то неловкость, сказал: «Придется тебе, Славочка, заниматься». «Потому и примчался сюда, как только с твоим земляком разговор закончил», — быстро ответил Голубев. «Что он еще наговорил?» «Ах!» — Слава махнул рукой. «Рассказ про козла и капусту. После расскажу». Посмотрел в сторону трупа и спросил: «Документы есть?» Антон отрицательно покрутил головой. «Ничего нет. Как говорится, личность без паспорта. Судя по одежде и коротко стриженным волосам, недавно из заключения освободился». Голубев поцарапал затылок. «Убийство?» «Очевидных признаков насильственной смерти на трупе нет». «Значит, раскрывать преступление нам?» «Как всегда», — Бирюков сорвал с березки пожухлый листок, задумчиво пожевал его стебель. «Лицо погибшего настолько обгорело, что об идентификации не может быть и речи. Создается у меня впечатление, что умышленно это сделано, чтобы затянуть время с опознанием трупа». Голубев промолчал. Подошли остальные участники оперативной группы. Следователь Петя Лемакин, врач Борис Метников и всегда мрачноватый эксперт-криминалист капитан милиции Семенов. Поздоровавшись с Голубевым, следователь достал пачку сигарет, молча стал закуривать. Метников стрельнул у него и тоже закурил. Капитан Семенов, бросив короткий взгляд на двух железнодорожников, привлеченных в качестве понятых и, видимо, не решившихся подойти к оперативникам, тихо проговорил: «Надо поднимать труп, всю рощу прочесали. Кроме следа телеги на опушке ничего нет. Правая передняя нога лошади не подкована». Бирюков тоже посмотрел на понятых. Они были в форменных фуражках и ярких оранжевых жилетах, какие обычно носят работающие на железнодорожных путях. Лицо одного из них, худощавого, чем-то похожего на подростка, показалось знакомым. Антон попытался вспомнить, где и когда видел это лицо, но опять заговоривший капитан Семенов отвлек его. «На дороге есть несколько характерных отпечатков кирзовых сапог». Эксперт-криминалист помолчал. «На всякий случай сделаю с них слепки и поедем». «Я заверну на полустанок, потолкую с народом», — сказал Слава Голубев. «Там, кажется, продуктовый магазин есть. Поговори с продавцом, не наведывался ли в последнее время кто из чужих», — посоветовал Антон и повернулся к Медникову. Судмедэксперт нас ничем не порадует?» «Могу порадовать», — Медников флегматично выпустил густое облако сигаретного дыма. «Свежим анекдотом». Антон невесело улыбнулся. «Анекдоты, Боренька, после. Сейчас нас интересует причина смерти этого загадочного старика». «Причину скажу после вскрытия трупа». Голубев завел мотоцикл и, забрав с собою понятых, укатил на полустанок. В райотдел Голубев вернулся только к концу рабочего дня. Войдя к Бирюкову в кабинет, он по привычке хотел было сесть на подоконник, но передумал. Придвинул к столу стул и устало откинулся на спинку. «Впустую?» — спросил Антон. Слава вздохнул. «Почти. Дело, оказывается, сложнее, чем я предполагал. На полустанке ежедневно останавливается около 10 пригородных поездов, и на посадочной платформе постоянно толчется народ. По выходным дням наваливается тьма отдыхающих из Новосибирска, особенно сейчас, в грибной сезон. Надо было потолковать с жителями полустанка. Может, к кому гости приезжали?» «Толковал. За прошлую неделю лишь к путевому мастеру, который сегодня понятым у нас был, дядя из Березовки наведывался». «Из Березовки? Кто?» Антон удивленно уставился на Голубева и только теперь вспомнил, что, кажется, именно в Березовке встречал молоденького железнодорожника, лицо которого показалось таким знакомым. «Глухов Иван Серапионович, знаешь такого?» «Ну, как же! Лучший плотник колхоза был, сейчас на пенсию ушел. Значит, путевой мастер, племянник Глухова. Зачем Глухов к нему наведывался?» «Приезжал на лошади, помог дров на зиму заготовить. Кстати, дрова заготовляли в той роще, где сегодня обнаружили труп, так что вполне возможно, след телеги на опушке с той поры остался». «С продавцом в магазин беседовал?» «Как учили. Только там не магазин, а буфет от треста дорожных ресторанов. Буфетчицу перепугал. Ей запрещено спиртным торговать, а она иногда знакомых выручает». Голубев достал из кармана водочную этикетку и положил ее на стол перед Антоном. «Вот, полюбуйся. Официально на трестовской базе получает запрещенный продукт со штампом «Дорбуфет». На той бутылке, что нашли возле трупа, тоже этот штампик имеется», — внимательно разглядывая этикетку, сказал Антон. «Потому и прихватил картиночку в буфете. Надо будет передать эксперту, чтобы проверил идентичность». «Буфетчица, конечно, не помнит, кому водку продавала. Говорит, из железнодорожников на прошлой неделе только путевой мастер две бутылки покупал. Наверное, дядю угощал». «Дядя его кержак, не пьющий». «Значит, и для себя купил. Как мне удалось установить, рыбак он заядлый». «Кто, кроме мастера, покупал?» «Говорит, какому-то инвалиду продавала. Будто бы путевой мастер попросил продать бутылку. Толковал с ним, с мастером. Заявляет, какой-то проезжий пристал, как банный лист. Чтобы отвязаться, сказал буфетчице: продай, а то умрет от жажды». Слава вопросительно посмотрел на Антона. «Слушай, давай отложим передачу дел, а? Распутаем это дело коллективно, а после уедешь». Бирюков долго молчал, разглядывая этикетку. «Посмотрим, Слава, если понадобится», — наконец ответил он, опять помолчал и повернулся к Голубеву. «Ты обещал рассказать, чем разговор с Торчковым закончился». «Никаких денег, по-моему, у Торчкова не терялось. Понимаешь, ни на один вопрос прямо не ответил, а колесицу всякую нес. Ни с того ни сего соседку свою, Гайдамакову, начал костерить, на чем свет стоит. Они что, действительно рядом живут? Проулок их усадьбы разделяет. Так вот, козел этой преподобной бабки Гайдамачихи, как Торчков ее называл, повадился в торчковский огород капусту хрумкать. Торчков его как-то подкараулил и пырнул вилами, а Гайдамачиха в отместку торчковскому гусаку голову отрубила. И сейчас между ними война идет похлеще, чем у гоголевских Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Как она вообще-то, старуха? Гайдамачиха. Тише воды, ниже травы. Да в ее возрасте и трудно уже воевать. За 70, наверное, перевалило. Правда, что она из помещиц? После смерти мужа, говорят старики, несколько лет трактир в Березовке и паром через Потеряево озеро содержала. Колчаковцы все это в распыл пустили и хозяйку чуть было к стенке не поставили. За что? Бирюков пожал плечами. Толком никто не знает. А Торчков ничего об этом не говорил. Об этом нет. А вот что у старухи еще от царского прижима золото припрятано, самым серьезным видом утверждал. «Золото? У гайдамачихи?» — Антон засмеялся. «Вот дает кумбрык. Да у старухи в избе шаром покати. Все хозяйство, козел да полуслепой от старости пес по кличке Ходя». Еще Торчков заявил, что Гайдамакова колдовством занимается. Говорит, своими глазами видел, как совсем недавно она возле кладбища рано утром перекрестила его корову, а к вечеру в тот же день корова подохла. «Словом, в огороде бузина, а в Киеве дядька», — перебил Голубева Антон. «Похоже, так». Голубев помолчал и продолжил. «Самое интересное, когда я предложил написать заявление о пропаже денег, чтобы дать делу официальный ход, Торчков, как говорится, замахал руками и ногами. Тут-то я и сообразил, что земляка твоего бог фантазии не обидел». «Это точно». Брехливей кумбрыка в Березовке мужика не сыщешь. По-моему, он и о лотерейном билете ради собственной популярности загнул, чтобы хоть как-то оправдать посещение вытрезвителя. К слову, пришлось. Ты проверил бы, был ли Торчков действительно в вытрезвителе? Был. Забрали его тепленького в сосновом бару. Пришел с каким-то одноруким пожилым мужчиной. Когда Торчков окончательно опьянел, этот однорукий исчез. «Наверное, заготовитель, который привез его из Березовки». Голубев неопределенно пожал плечами и перебрался со стула на излюбленный свой подоконник. Помолчав, спросил Антона. «Утреннее мое предложение насчет рыбалки не забыл?» «Все равно. Пока заключения экспертов по трупу не будет, время впустую пропадет». «Надо бы в сберкассе узнать, выиграл ли Торчков мотоцикл». Антон поглядел на наручные часы, но там уже рабочий день закончился. «В понедельник узнаем, если будет необходимость», — сказал Слава. Бирюков еще какое-то время поразглядывал дорбуфетовскую этикетку и поднялся из-за стола. «Пошли к Семенову, договоримся об экспертизе». Эксперт-криминалист заканчивал сверку дактилоскопических отпечатков, снятых с пальцев трупа, с отпечатками, хранящимися в картотеке уголовного розыска. Попросив минутку подождать, он сверил последние карты, положил их на место и хмуро проговорил. «В нашей коллекции сей гражданин не числится. Придется сделать запрос в главный информационный центр МВД». «Долго эта канитель протянется?» — спросил Антон. «Запросим срочной связью. К понедельнику получим ответ». «К тому времени и медицинское заключение будет готово», — вмешался в разговор Голубев. Антон подал эксперту водочную этикетку. «Надо, товарищ капитан, проверить идентичность с той, что на бутылке, найденной возле трупа. Кажется, из одного дорбуфета». Семенов равнодушно взглянул на этикетку и осторожно положил ее на стол. «Проверю. В понедельник сообщу результат».